Матерь Агни-йоги. Тьма не препятствие для служения света, ибо свет рассеивает ее. Но надо, чтобы он возгорелся. И забота о том, чтобы светимость ауры возрастала. Охрана возжженных огней – обязанность служителя света, и нужен дозор непрестанный от всевозможных поползновений темных злоделателей. Охранившие сердце огни от угашения непобедим и неуязвим тьмою. Заградительная сеть требует постоянного внимания и постоянной охраны. Ее надо держать в полном порядке. Равновесие духа будет мощной защитой. Каждое положительное качество духа как звенья защитной кольчуги.